Все эти уловки были видны издали невооруженным глазом. Так нарочно и делалось. Напоминало это салонную игру фанты. Разговор издевался ради одного слова, которое у каждого вертелось на языке, а которое нельзя было вымолвить. Казалось, госпожа Бриссо с улыбкой подстерегает это слово, готовая сорваться с губ Анетты, чтобы провозгласить «фант». Анетта улыбалась, открывала рот, но слово не слетало. Бриссо приглашали Анетту на семейные вечера в свою квартиру на улице Прованс. Она познакомилась с самим Бриссо отцом. Высокий, тучный, хитрые глазки, глядящие из-под густой чащей бровей, лицо красное, седая бородка, повадки стряпчего ловкача, притворы. Его избитые остроты и любезность просто удручали Анетту. Он тоже попытался было поиграть в салонную игру, но все время садился в лужу с своими иносказаниями. Они вспугнули Анетту. Госпожа Бриссо сделала знак мужу не вмешиваться. Тогда он вышел из игры, стал следить за ней втихомолку, посмеивался и был вполне согласен, что это не его забота, гораздо лучше справиться с женщиной. Госпожа Бриссо искусно повела дело. Сначала она пригласила вместе с Анеттой всего лишь 3-4 близких друзей, потом 2, потом 1, потом никого, кроме нее. И Анетта очутилась одна, лицом к лицу с четверкой Бриссо. «В кругу семьи», — с елейным видом говорил госпожа Бриссо, материнским, многообещающим тоном. Анетта чувствовала, что она в западне, но не убегала. Так хорошо было ей около Роже. Из любви к нему она снисходительно относилась к его родным. Закрывала глаза на все то, что в их среде ее глухо раздражало. Тонкое женское чутье предостерегало дам Бриссо, хоть и велико было их самолюбие, оно никогда не вредило их интересам. По молчаливому соглашению они стушевались, меньше говорили, взвешивали свои слова, часто оставляли влюбленных наедине, не вмешивались в их разговоры. Но лучшим защитником дела Роже был он сам. Он становился все влюбленней. Все больше тревожила его Анеттина сдержанность, которая не так уж волновала бы его, если бы мать и сестра не указали ему на нее, и никогда он не был так обаятелен, как с той поры, когда поколебалась его самоуверенность. Он больше не разглагольствовал, его красноречие угасло. Впервые в жизни он старался читать в душе другого. Он сидел рядом с Анеттой, и его покорный, горящий, ненасытный взгляд молил живую загадку, пытался ее разгадать. Анетта наслаждалась его смятением и несвойственным робостью, и тем, с каким боязливым ожиданием он подстерегает каждое ее движение. Она колебалась. В иные минуты она готова была согласиться, произнести решительное слово, и все же не произносила. В последнюю секунду инстинктивно отстранялась, сама не зная почему. Вдруг начинала избегать признания в любви, которое собирался сделать Роже, и согласие. Она вырывалась из рук. Ну вот, западня захлопнулась. Мать и дочь Бриссо обычно вслушивались в бесплодный разговор, притаившись в одной из соседних комнат. Иногда с деловым видом проходили по гостиной, улыбались, бросали несколько приветливых слов, но не останавливались, а влюбленные продолжали долгую свою беседу. Однажды вечером они рассеянно перелистывали альбом, найдя предлог сесть поближе друг к другу, обменивались в полголоса своими мыслями и вдруг замолчали. Она-то тотчас почувствовала опасность. Она хотела было вскочить, но рука Роже обвелась вокруг ее талии, а жадные губы прильнули к ее полуоткрытым губам. Она попыталась защититься, но как защититься от самой себя? Ее губы вернули поцелуй, а хотели его избежать. И все же она вырвалась, но тут с другого конца гостиной затрубил растроганный голос госпожи Бриссо. «Ах, милая моя дочь!» И она стала звать «Адель! Господин Бриссо!» И не успела ошеломленная Анетта оглянуться, как ее окружило все семейство Бриссо, сияющие, умиленные. Госпожа Бриссо осыпала ее поцелуями, прикладывала глазам на свой платочек и твердила: «Любите же его!» Мадемуазель Бриссо повторяла: «Сестричка!» А господин Бриссо, как всегда, промахнулся: «Наконец-то! Сколько времени даром потеряли!» Пока все это происходило, Роже стоял перед Анеттой на коленях, целовал ее руки, робким, престыженным взглядом просил о прощении и твердил: «Не отказывайте».